Глава 22. Понедельник, 6 июня. В понедельник Эрика Бергер проснулась в 6 утра. Хотя она и проспала от силы час, чувствовала она себя на удивление отдохнувшей. Видимо, это была какая-то особая реакция организма. Впервые за несколько месяцев она надела спортивный костюм и в бешеном темпе пробежалась до пристани. Правда, бежать быстро получилось только 100 метров. Пока поврежденная пятка не разболелась настолько, что Эрике пришлось сбавить скорость и дальше двигаться более спокойно. Она чувствовала себя заново рожденной, и даже боль в ноге, возникавшая при каждом шаге, доставляла ей чуть ли не наслаждение. Будто бы смерть, подойдя к ее двери, в последний миг передумала и проследовала к соседнему дому. Эрика просто не могла понять, как ей могло настолько повезти, что Петер Фредриксон просидел над ее снимками 4 суток, ничего при этом не предприняв. Сканирование свидетельствовало о том, что он вынашивал какие-то планы, но осуществить их не успел. Что бы ни случилось, она в этом году сделает Сусан Линдер какой-нибудь дорогой и неожиданный рождественский подарок, придумает что-нибудь особенное. В 7:30, оставив Грегора спать дальше, Эрика села в БМВ и поехала в редакцию СМП. Поставив машину в гараж, она поднялась на лифте в редакцию, уселась в стеклянной клетке и первым делом позвонила охраннику. «Петер Фредриксон вчера уволился из СМП», — сказала она. «Найдите большую коробку, соберите его личные вещи и проследите за тем, чтобы их доставили ему уже в 1:30 дня». Эрика посмотрела на информационную стойку. Только что вошедший Андерс Хольм встретил ее взгляд и кивнул. Она кивнула в ответ. Хольм, конечно, засранец. Но после их стычки несколько недель назад он перестал осложнять ей жизнь. Если он будет и дальше демонстрировать такое позитивное отношение, то, возможно, останется на должности начальника информационного отдела. Возможно. Она чувствовала, что в силах переломить ситуацию. В 8:45 она мельком увидела Боргшо, когда тот выходил из лифта и удалялся по внутренней лестнице к себе в кабинет, расположенный этажом выше. «Я должна поговорить с ним сегодня же», — напомнила она себе. Сходив за кофе, Эрика просмотрела утреннюю служебную записку. Утро выдалось небогатым на новости. Единственным, что привлекло внимание, оказалась маленькая заметка, деловым тоном сообщавшая о переводе Лизбет Саландер в следственный изолятор Гетеборга. Эрика одобрила материал и переслала его Андерсу Хольму. В 8:59 позвонил Боргшо. «Бергер, зайдите ко мне в кабинет немедленно». Сказав это, он положил трубку. Когда Эрика Бергер открыла дверь в его кабинет, Магнус Боргшо сидел с белым лицом. Он встал, повернулся к ней и швырнул на стол пачку бумаг. «Что это, черт возьми, такое?» — проревел он. Сердце Эрики Бергер ушло в пятки. Ей достаточно было только взглянуть на обложку, чтобы понять, что именно Боргшо обнаружил в утренней почте. С фотографиями Фредриксон ничего сделать не успел. Но он успел отправить Боргшо статью Хенри Кортеса. Она села напротив него и спокойно ответила. «Это статья, написанная журналистом Хенри Кортесом, которую журнал «Миллениум» собирался дать в номер, вышедший неделю назад». Боргшо был вне себя. «Что вы, черт подери, себе позволяете? Я сам привел вас в СМП, а вы первым делом начинаете интриговать. Да вы просто какая-то медийная шлюха!» Глаза Эрики Бергер сузились. Она вся похолодела. Слово «шлюха» с нее уже хватило. «Неужели вы действительно верите в то, что кто-нибудь станет с этим считаться? Думаете, что вам удастся при помощи этой пустой болтовни отправить меня в отставку? И какого черта было посылать мне эту писанину анонимно?» «Дело обстоит совсем не так, Боргшо». В таком случае расскажите, как оно обстоит. Статью вам послал Петер Фредриксон. Он со вчерашнего дня уволен из СМП. Дьявол! О чем это вы говорите? Долгая история. Но я держала статью при себе уже больше 2 недель, пытаясь придумать, как мне лучше с вами о ней поговорить. За этим текстом стоите вы. Нет, не я. Собрал материал и написал статью Хенри Кортес. Я о ней ничего не знала. И вы хотите, чтобы я в это поверил? Как только мои коллеги из «Миллениума» обнаружили, что текст касается вас, Микаэль Блумквист приостановил его публикацию, позвонил мне и передал копию статьи, чтобы я могла решить, как выйти из этой истории с наименьшими потерями. У меня статью выкрали, и теперь она оказалась у вас. В «Миллениуме» хотели дать мне шанс поговорить с вами до ее публикации, а публиковать статью предполагается в августе. Я еще никогда не встречал такой бесстыжей журналистки. Вы обскакали всех. Окей. Раз уж вы прочитали репортаж, может быть, вы заодно просмотрели и материалы журналистского расследования. К статье Кортеса не подкопаешься. Ее вполне можно публиковать, и вам это известно. Что это, черт возьми, должно означать? Если вы останетесь председателем правления к моменту, когда «Миллениум» опубликует статью, СМП это сильно повредит. Я отчаянно размышляла, пытаясь найти выход, но так и не нашла. Что вы хотите сказать? Вам необходимо уйти. Вы шутите? Я не сделал ничего такого, что противоречит закону. Магнус, неужели вы действительно не понимаете масштабов этого разоблачения? Не заставляйте меня созывать правление. Это приведет только к лишнему позору. Вам не придется ничего созывать. Ваша работа в СМП закончена. Сорри. Уволить меня может только правление. Пожалуйста. Приглашайте их на экстренное заседание. Я бы предложила прямо сегодня, во второй половине дня. Борг еще обошел вокруг стола и встал так близко к Эрике Бергер, что она ощущала его дыхание. Бергер. У тебя еще есть шанс остаться здесь. Отправляйся к своим проклятым приятелям из «Миллениума» и проследи за тем, чтобы эта статейка никогда не увидела свет. Если справишься с этим, я, возможно, забуду все то, что ты натворила. Эрика Бергер вздохнула. Магнус, вы просто не понимаете серьезности ситуации. Я не имею никакого влияния на то, что публикует «Миллениум». Что бы я ни говорила, статью все равно опубликуют. Меня интересует только то, как это скажется на СМП, поэтому вы должны уйти. Боргшо, оперся руками о спинку кресла и наклонился к Эрике. Твои приятели из «Миллениума», возможно, призадумаются, если узнают, что в тот же миг, как они предадут эту чушь огласке, тебя отсюда выгонят. Он вновь выпрямился. «Я сегодня еду на совещание в Норчопинг». Он посмотрел на нее и со значением добавил «Со Свебюг». «Вот как?» «Когда я завтра вернусь, ты доложишь мне, что с этим покончено, ясно?» Он надел пиджак. Эрика Бергер наблюдала за ним, прищурив глаза. «Выполнишь аккуратненько, может, и удержишься в СМП, а теперь освободи мой кабинет». Она встала, вернулась обратно в стеклянную клетку и в течение 20 минут сидела в кресле абсолютно неподвижно. Потом подняла трубку и попросила Андерса Хольма зайти. Памятуя прошлые ошибки, он появился в течение минуты. «Садитесь». Андерс Хольм поднял брови и сел. «Ну, в чем я провинился на этот раз?» — иронично поинтересовался он. «Андерс, это мой последний день в СМП. Я сейчас подаю заявление об уходе. Во время ланча я приглашу вице-председателя и остальных членов правления на заседание». Он уставился на нее с неподдельным изумлением. «Я буду рекомендовать вас в качестве исполняющего обязанности главного редактора. Что? Вы не против?» Андерс Хольм откинулся на спинку стула и посмотрел на Эрику Бергер. «Я, черт возьми, никогда не хотел становиться главным редактором», — сказал он. «Я знаю. но у вас достаточно жесткая хватка. И ради публикации хорошего материала вы пойдете по трупам. Мне бы только хотелось, чтобы у вас было побольше мозгов. Что все-таки произошло? У нас с вами разные стили работы. Мы с вами все время ругались по поводу того, как следует подавать материал, и тут мы никогда не сойдемся. Да, — сказал он, — мы никогда не сойдемся, но, возможно, мой стиль старомоден. Я не уверена, что старомоден — правильное слово. Вы классный специалист в области информации. Но ведете себя как засранец. В этом нет никакой необходимости. Но больше всего мы ссорились из-за вашей убежденности в том, что на оценку новостей не должны влиять личные пристрастия, и что вы, как начальник информационного отдела, не должны подобного допускать. Эрика Бергер вдруг язвительно улыбнулась Андерсу Хольму. Потом открыла сумку и достала оригиналы материалов о Боргшо. «Давайте проверим ваше чутье на новости. У меня имеется статья, полученная от Хенри Кортеса, сотрудника «Миллениума». Я сегодня утром решила, что мы дадим эту статью как главный материал дня». Она бросила папку Хольму на колени. «Вы начальник информационного отдела. Будет интересно узнать, разделяете ли вы мою оценку данной новости». Андерс Хольм открыл папку и принялся читать. Уже после первых строк его глаза расширились. Он выпрямился на стуле и посмотрел на Эрику Бергер в упор. Потом опустил глаза и прочел статью от начала до конца. Затем открыл и стал внимательно читать документацию, на что ушло 20 минут. Потом он медленно отложил папку в сторону. «Разразится грандиозный скандал». «Знаю. Поэтому я сегодня подаю заявление об уходе. «Миллениум» предполагал напечатать статью в июньском номере, но Микаэль Блумквист наложил вето. Он дал текст мне, чтобы я могла поговорить с Боргшо до выхода статьи. И? Боргшо приказал мне замять этот материал». «Ясно. И вы в отместку хотите выпустить его в СМП?» «Нет, не в отместку. Просто не вижу другого выхода. Если статью напечатает СМП, у нас будет шанс выйти из ситуации с честью. Боргшо должен уйти. Но после всего этого я тоже не могу здесь оставаться». Хольм 2 минуты помолчал. «Черт, Бергер! Я не предполагал, что вы такая крутая. Никак не думал, что скажу это. Но раз у вас такой боевой характер, мне действительно жаль, что вы уходите. Вы могли бы остановить публикацию, но раз мы оба ее одобряем. Вы собираетесь давать ей ход?» «Черт возьми, конечно, мы ее напечатаем. Информация ведь просочится в любом случае. Именно». Андерс Хольм встал, но замялся возле ее стола. «Идите работайте», — сказала Эрика Бергер. Выждав 5 минут после ухода Хольма, она подняла трубку и позвонила Малин Эриксон в «Миллениум». «Привет, Малин. Нет ли там поблизости Хенри Кортеса?» «Есть. Сидит у себя за столом». «Не могла бы ты пригласить его к себе в кабинет и включить на телефоне громкую связь? Нам надо посвящаться». Хенри Кортес подошел в течение 5 секунд. «Что происходит?» «Хенри, я сегодня совершила аморальный поступок». «Неужели?» «Я передала твою статью о ВИТ-товаре Андерсу Хольму, начальнику отдела информации СМП». «Вот как?» «Я велела ему завтра дать статью в СМП. За твоей подписью. Тебе, разумеется, заплатят. Ты сможешь сам назвать цену». «Эрика, что, черт возьми, происходит?» Она кратко рассказала о событиях последних недель и о том, как Петер Фредриксон ее чуть не уничтожил. «Дьявол!» — сказал Хенри Кортес. «Хенри, я знаю, что материал твой. У меня просто нет выбора. Ты можешь на это пойти?» Хенри Кортес несколько секунд помолчал. «Спасибо, что позвонил, Эрика. Можешь печатать статью за моей подписью. Если, разумеется, Малин не возражает. Я не возражаю, — вступила в разговор Малин. Отлично, — сказала Эрика. Проинформируйте, пожалуйста, Микаэля. Думаю, его еще нет на месте. Я поговорю с Микаэлем, — пообещала Малин Эриксон. Но, Эрика, ведь это означает, что ты с сегодняшнего дня безработная? Эрика засмеялась. Я решила устроить себе отпуск до конца года. Поверьте, что нескольких недель в СМП с меня вполне хватило. «Думаю, тебе не следует начинать планировать отпуск», — заметила Малин. «Почему нет?» «Ты можешь во второй половине дня заглянуть в «Миллениум»?» «Зачем?» «Мне требуется помощь. Если захочешь вернуться на должность главного редактора, можешь приступать завтра утром. Малин, главный редактор «Миллениума» ты. Ни о чем другом не может быть и речи». «Окей. Тогда выходи на должность ответственного секретаря редакции», — засмеялась Малин. «Ты серьезно? Черт возьми, Эрика, мне так тебя не хватает, что я просто умираю. Я пришла в «Миллениум», в частности, за тем, чтобы иметь возможность работать с тобой. А ты вдруг взяла и оказалась не в той газете». Эрика Бергер с минуту помолчала. Она даже не успела обдумать возможность возвращения в «Миллениум». «Вы хотите, чтобы я вернулась?» — медленно спросила она. «А ты как думаешь?» «Подозреваю, что мы начнем с шикарного праздника, и главным организатором стану я. Ты вернешься как раз к тому моменту, когда нам предстоит публиковать. Сама знаешь что?» Эрика посмотрела на часы на письменном столе. Без 5:10. В течение одного часа вся ее жизнь перевернулась. Она вдруг почувствовала, как сильно ей хочется вновь подняться по лестнице в «Миллениум». «В ближайшие часы мне еще надо разобраться кое с чем в СМП. Можно я зайду к вам около 4:00?» Рассказывая Драгону Арманскому о ночных событиях, Сусан Линдер смотрела ему прямо в глаза. Она не упомянула лишь о своей уверенности в том, что к проникновению в компьютер Фредриксона имела отношение Лизбет Саландер. Сусан опустила это по двум причинам. Во-первых, ей казалось, что это звучит слишком неправдоподобно, а во-вторых, она знала, что Драгон Арманский активно участвует в деле Саландер вместе с Микаэлем Блумквистом. Слушал Арманский очень внимательно. Закончив рассказ, Сусан Линдер замолчала, ожидая его реакции. «Около часа назад мне звонил Грегор Бекман», — сказал он. «Вот как?» «Они с Эрикой Бергер заедут на неделю, чтобы подписать контракт. Они выражают благодарность за вклад Milton Security и, прежде всего, за твое участие». «Ясно. Приятно, когда клиенты довольны». «Он хочет также заказать домой сейф. Мы должны его установить и закончить все дела с сигнализацией к концу недели». «Отлично. Он хочет, чтобы мы выставили им счет за твою работу в эти выходные». «Хм. Иными словами, нам предстоит отправить им солидный счет». «Ага». Арманский вздохнул. «Сусан, ты ведь понимаешь, что Фредриксон может пойти в полицию и заявить на тебя по множеству пунктов». Она кивнула. «Разумеется, он сам со свистом отправится в тюрьму, но, может, он решит, что дело того стоит?» «Не думаю, чтобы у него хватило пороху пойти в полицию». «Пусть так, но ты действовала вопреки всем полученным от меня инструкциям. Я знаю», — сказала Сусан Линдер. «И как ты считаешь, я должен на это отреагировать?» «Решать вам». «А как, по твоему мнению, мне следует реагировать?» «Мое мнение никакого значения не имеет. За вами всегда остается право меня выставить, едва ли. Я не могу себе позволить лишиться сотрудника твоего уровня». «Спасибо. Но если ты снова проделаешь нечто подобное, я очень рассержусь». Сусан Линдер кивнула. «Что ты сделала с жестким диском?» «Он уничтожен. Я сегодня утром сунула его в тиски и раздавила в крошки». «Окей. Тогда будем считать, что дело закрыто». Первую половину дня Эрика Бергер посвятила обзвону членов правления СМП. Вице-председателя она застала на даче неподалеку от Ваксхольма и уговорила его немедленно сесть в машину и мчаться в редакцию. После ланча правление собралось, правда, в сильно урезанном составе. В течение часа Эрика Бергер докладывала, как у них появилась папка Кортеса и к каким это привело последствиям. Когда она закончила, послышались ожидаемые предложения поискать какое-нибудь альтернативное решение. Эрика объявила, что СМП собирается дать статью в завтрашний номер и сообщила также, что работает у них последний день, и ее решение бесповоротно. В результате всего этого Эрика заставила правление одобрить и занести в протокол два решения. Просить Магнуса Боргшо незамедлительно оставить занимаемый пост и назначить Андерса Хольма временно исполняющим обязанности главного редактора. После этого она извинилась и оставила правление обсуждать ситуацию без нее. В 14:00 она спустилась в отдел кадров и составила контракт. Затем пошла в редакцию отдела культуры и пригласила для беседы начальника отдела Себастьяна Страндлунда и журналистку Эву Карлсон. Насколько я понимаю, отдел культуры считает Эву Карлсон толковым и талантливым репортером. «Верно», — подтвердил Страндлунд. «А в последние два года вы в бюджетных заявках просили усилить редакцию как минимум двумя сотрудниками». «Да». «Эва, принимая во внимание полученные вами письма, если я возьму вас на постоянную должность, возможно, поползут неприятные слухи. Вы по-прежнему заинтересованы в ней?» «Естественно». «В таком случае моим последним решением в СМП станет подписание этого трудового договора». «Последним?» «Долгая история. Я сегодня увольняюсь. Будьте добры, не говорите никому об этом где-то сейчас, что вскоре появится служебная записка». Эрика Бергер подписала контракт и передала через стол Эве Карлсон. «Удачи!» — сказала она с улыбкой. Неизвестного пожилого мужчину, участвовавшего в субботнем совещании у Экстрема, зовут Георг Нюстрем. «Он комиссар», — сказала Моника Фигуэролла, выкладывая полученные в результате оперативной съемки фотографии на стол перед Торстеном Эдклинтом. «Комиссар?» — пробормотал Эдклинт. «Стефан вычислил его вчера вечером. Он посещал квартиру на Артиллерия Гаттон и приехал на машине». «Что нам о нем известно?» «Начинал он в обычной полиции, а в ГПУ БЕЗ работает с 83-го года. С 96-го года находится на должности следователя с персональной ответственностью и осуществляет внутренний контроль за уже законченными делами». «Окей». «Начиная с субботы, в подъезд заходило 6 человек, представляющих интерес. Помимо Юноса Сандберга и Георга Нюстрема, в здании находится Фредерик Клинтон. Он сегодня утром ездил на больничном транспорте на диализ». «Кто остальные трое?» «Некий господин Отто Хальберг. Он работает в ГПУ БЕС с 80-х годов, но вообще-то прикреплен к штабу обороны. Числится в военно-морских силах и военной разведке. Вот как». «Меня это почему-то не удивляет». Моника Фигуэролла предъявила еще один снимок. «Этого парня мы пока не вычислили. Он ходил обедать вместе с Хальбергом. Попробуем установить, кто он такой, когда он вечером пойдет домой. Окей». «Однако самый интересный человек — вот этот». Она положила на стол еще одну фотографию. «Его я знаю», — сказал Эдклинт. «Его зовут Ваденшо». «Точно. Он работал в отделе по борьбе с терроризмом лет эдак 15 назад. Офисный генерал. Когда-то считался в фирме одним из кандидатов на должность большого начальника. Что с ним произошло, я не знаю. Он в 91-м году уволился. Угадайте, с кем он обедал примерно час назад». Она представила последнюю фотографию. начальник канцелярии Альберт Шенке и финансовый директор Густав Аттербум. Я хочу, чтобы за этими личностями велось круглосуточное наблюдение. Мне надо точно знать, с кем они встречаются. Это невозможно. У меня в распоряжении имеется только 4 человека. И хотя бы кто-то из них должен работать с документацией. Эдклинт кивнул и задумчиво прикусил нижнюю губу. Через некоторое время он посмотрел на Монику Фигуэролу. «Нам требуются еще люди», — сказал он. «Ты не могла бы без особого шума связаться с инспектором уголовной полиции Яном Бублански и спросить, не согласится ли он сегодня после работы со мной поужинать, скажем, около 7?» Эдклинт потянулся к телефонной трубке и набрал номер, который знал наизусть. «Привет, Арманский. Это Эдклинт. Памятуя приятный ужин, на который ты меня недавно приглашал, мне хотелось бы сделать тебе ответное предложение. Нет, я настаиваю. Скажем, около 7». Лизбет Саландер провела ночь в следственном изоляторе Крунуберг, в камере площадью примерно 4 на 4 метра. О меблировке нечего было и говорить. Лизбет заснула в течение 5 минут после того, как ее заперли, и, проснувшись в понедельник ранним утром, послушно проделала рекомендованные терапевтом Сальгренской больницы упражнения на растяжке. Потом она позавтракала и молча уселась на койку, уставившись прямо перед собой. В 9:30 ее повели в помещение для допросов, расположенное в другом конце коридора. Конвоиром оказался пожилой лысый дядя небольшого роста с круглым лицом и очками в роговой оправе. Он держался с ней корректно и добродушно. Анника Джанини приветливо поздоровалась с ней. Ханса Фасте Лизбет проигнорировала. Потом она познакомилась с прокурором Рихардом Экстремом и последующие полчаса провела, сидя на стуле и неотрывно глядя в одну точку, чуть повыше головы Экстрема. За все это время она не произнесла ни слова и не шевельнула ни единым мускулом. В 10:00 Экстрем прервал неудавшийся допрос. Он испытывал раздражение, поскольку не сумел добиться от нее ни малейшего отклика. Глядя на тоненькую, кукольного вида девушку, он впервые засомневался. Неужели она действительно могла жестоко избить Маггелундина и Сонни Нееминена? Разве суд поверит в эту историю даже при наличии убедительных доказательств? В 12:00 Лизбет принесли нехитрый обед, а последующий час она провела за решением в уме уравнений из области сферической астрономии, вспомнив о книге, которую читала 2 годами раньше. В 14:30 ее снова отвели в помещение для допросов. На этот раз конвоиром оказалась молодая женщина. В комнате никого не было. Лизбет села на стул и продолжила размышлять над одним особенно сложным уравнением. Через 10 минут дверь открылась. «Здравствуй, Лизбет!» — приветливо поздоровался улыбающийся Петер Талибарьян. Лизбет Саландер оледенела. Части уравнения, которые она выстраивала перед собой в воздухе, рухнули вниз. Она даже услышала, как цифры и знаки зазвенели, ударяясь об пол. С минуту Петер Талибарьян постоял неподвижно, разглядывая ее, а потом уселся напротив. Она продолжала смотреть в стену. Через некоторое время она перевела взгляд и посмотрела ему в глаза. «Мне жаль, что ты попала в такую ситуацию», — сказал Петер Талибарьян. «Я постараюсь помочь тебе всеми возможными способами. Надеюсь, нам удастся установить взаимное доверие». Лизбет разглядывала его, перемещая взгляд по сантиметру. Взъерошенные волосы, борода, маленькая щелка между передними зубами, тонкие губы, коричневый пиджак, расстегнутый ворот рубашки. «Надеюсь также, что сумею помочь тебе лучше, чем при нашей прошлой встрече», — донесся до нее его мягкий и обманчиво дружелюбный голос. Он положил перед собой на стол маленький блокнотик и ручку. Лизбет опустила взгляд и посмотрела на ручку. Та представляла собой остроконечную серебристую трубочку. Анализ последствий. Лизбет подавила порыв протянуть руку и схватить ручку. Поискав глазами его левый мизинец, она увидела едва заметную белую полоску на том месте, в которое 15 лет назад впилась зубами и сжала челюсти с такой силой, что чуть не откусила ему палец. Потребовались усилия 3 санитаров, чтобы усмирить ее и заставить разомкнуть челюсти. В тот раз я была маленькой пугливой девочкой, едва достигшей подросткового возраста. Теперь я взрослая. Я могу убить тебя, когда захочу. Она уперлась взглядом в точку на стене позади Талибарьяна, подобрала рухнувшие на пол цифры и математические знаки и начала заново выстраивать уравнение. Доктор Петер Талибарьян разглядывал Лизбет Саландер с непроницаемым выражением лица. Он не стал бы психиатром с международной известностью, если бы не разбирался в людях и не обладал способностью читать чувства и настроения. Талибарьян ощутил, что в комнате повеяло холодом, но истолковал это как знак того, что под внешней невозмутимостью пациентка скрывает страх и стыд. Он счел это позитивным признаком того, что она все-таки реагирует на его присутствие. Его также обрадовало, что ее поведение ничуть не изменилось. В суде она сама подпишет себе приговор. Перед уходом из СМП у Эрики Бергер оставалось последнее дело — сесть и составить служебную записку сотрудникам. Она начала писать, пребывая в растрепанных чувствах. И, вопреки здравому смыслу, у нее получилось аж 2 страницы формата А4, на которых она объясняла, почему уходит из СМП, и высказывала свое личное мнение о некоторых людях. Уничтожив весь этот текст, Эрика начала заново в более деловом тоне. Петера Фредриксона она упоминать не стала. В противном случае весь интерес сосредоточился бы на нем, и настоящие причины утонули бы в скандалах на тему сексуальных преследований. Эрика привела 2 причины своего ухода. Главным было то, что, предложив урезать зарплаты и бонусы руководителям и владельцам, она натолкнулась на мощное сопротивление. Вместо этого ее вынуждали начать работу в СМП с крупного сокращения персонала, что с ее точки зрения не только являлось нарушением ранее данных ей обещаний, но и сводило на нет любые попытки в перспективе изменить газету и упрочить ее положение. 2-й причиной было разоблачение Боркшо. Она объяснила, что он распорядился замять эту историю и тем самым нарушить ее долг как журналиста, после чего у нее не оставалось выбора, и она сочла себя обязанной покинуть редакцию. В заключение она делала вывод, что проблема СМП заключается не в персонале, а в руководстве. Эрика один раз перечитала служебную записку, исправила орфографические ошибки и разослала ее по электронной почте всем сотрудникам концерна. Сделав копию, она отправила ее в журнал «Прессен Стиднинг» и в орган профсоюза «Журналистен». Потом упаковала свой лэптоп и пошла к Андерсу Хольму. «До свидания», — сказала она. «До свидания, Бергер. Работать с вами было кошмаром». Они улыбнулись друг другу. «У меня осталось последнее дело», — добавила Эрика. «Какое?» «Йоханнес Фриск работает по моему поручению над одним материалом. И ни одна собака не знает, чем он занимается. Поддержите его. Он уже довольно многое сделал, и я буду сохранять с ним контакт. Дайте ему закончить работу. Гарантирую, что вы от этого только выиграете». У него сделался задумчивый вид. Потом он кивнул. Пожимать друг другу руки они не стали. Эрика положила Хольму на письменный стол пропуск в редакцию, спустилась в гараж и забрала свою машину. В начале 5-го она припарковалась поблизости от редакции «Миллениума».